Угощение какое? На ведро водки деньгами дам. Угощайтесь сами, как знаете, — молвил Самоквасов. Ведра будет маловато. Два поставь. Заслужим, — сказал ямщик. Ну, два так два, идет, — согласился Петр Степанович. А на закуску? — опять спросил Федор. Тоже деньгами выдам, — сказал Петр Степанович. Трех целковых будет? Положь пятишницу, — почесывая затылок, — молвил ямщик. Идет. А за коней что? «Езда-то куда?» — спросил Федор. «От сель к Ронжину выехать», — начал было Самоквасов. «Из Комарова, стал быть, крадеж», — усмехнулся ямщик. «Оттоль в Свиблова». «К попу сушили. Знатный поп. Самый на эфте дела подходящий. Наши ребята с самокрутками все к нему. Денег только не жалей, а то хоть с родной сестрой окрутит». «Из Свиблова в город», — продолжал Петр Степанович. 10 до 10, 20, да еще 21, 41 верста всей этой езды. Подставы будут нужны. 40 верст по такой жаре не ускачешь, сказал Федор. Подставы, так подставы, молвил Петр Степанович. Сколько ж за все? 10 человек по 3 целковых, 30, стал считать Федор. 2 ведра 10, на закуску пятишницу, значит, всего 45. «За коней 50, клади сотенну кругом, тем и делу шабаш». «5-то целковых зачем присчитал?» — молвил Петр Степанович. «Наспех делается, почтенный, нельзя», — ответил ему Федор. «Платами не станешь поезжа наделять, невестиных даров тоже не будет. Положь за дары-то пятишницу. Ну ладно, получай задаток», — молвил Петр Степанович Федору и подал ему четвертную. «Ты к тем не ходи», — сказал Федор. «Я уж сам тебе все обделаю. Будь спокоен. Когда выезжать-то?» «Коль не пришлю повестку в отмену, в середу после полден часа через 3 быть вам у Ронжина», — отвечал Самоквасов. «Слушаем», — молвил ямщик. «Все в исправности будет. Нам не впервой». Самоквасов дальше поехал, а в Язвицком кабаке далеко за полночь ямщики пили, пели, гуляли, кричали на все голоса. В городе Петр Степанович не так легко и скоро управился, как в Язвицах. Здесь надо было ему приискать квартиру, где б молодые после венца прожили несколько дней, до того, как ехать им в Осиповку за родительским прощением. В том захолустном городке гостиниц сроду не бывало, а постоялый двор всего-навсего один только был. Наезд бывал туда только в базарные дни. На том дворе Петр Степанович пристал. Видит, молодых тут нельзя приютить, больно уж бойко и во всем несуразно. Все одно, что кабак. По домам пошел квартиры искать. Нет ни единой. Проходил Самоквасов по городку вплоть до вечера и уж думал на другой день квартиры искать в деревнях подгородных. Но ему и тут удалой ямщик пригодился. Только вышел он поутру на улицу, Федор Афанасьевич тут как тут усталых, взмыленных коней проваживает. Окликал его Петр Степанович. «А, почтенный, ты уж и здесь!» — весело отозвался ямщик. «А меня, чтоб его пополам да в череп я, пес его знает, барин какой-то сюда потревожил. Казенно-подорожная, да еще из курьерских. Вишь, кони ты загнал, как собака, не отдышатся сердешные. А мы только что разгулялись было, зачали про ваше здоровье пить, а его шайтан тут и принеси. Очередь-то моя, что станешь делать? Поехал!» «Слушай-ка, парень, вечер сказывал ты, что эти самокрутки — дело вам за обычай», — молвил ему Самоквасов. «Без нашего брата тут нельзя», — отвечал Федор, — «потому ускакать надо. Мне вот у тебя на 20-й свадьбе доведется быть». «Завсегда удавалось, раз только не успели угнать». «И колотили же нас тогда, ой-ой-ой, 3 недели валялся, на силу отдых. До сих пор знатка осталась», — промолвил он, показывая на широкий рубец на правой скуле. Отбили ариды.